Чем Штирлиц занимался в Кракове? Официальная цель его командировки в этот город – поиск пропавшей Фау-2. Хотя руководитель РСХА Эрнст Кальтенбруннер, актер Михаил Жарковский, подозревал его в срыве операции «Возмездие», целью которой было уничтожение Кракова. В фильме есть очень интересный эпизод, когда шеф Восточного управления гестапо, обергруппенфюрер СС, генерал войск СС и генерал полиции Фридрих Крюгер, его в фильме сыграл актер Евгений Кузнецов, долго объясняет Эрнсту Кальтенбруннеру, почему он посвятил сотрудника другого управления в подробности операции, а потом просит не наказывать коллегу. Сам же для искупления вины готов отправиться на фронт. О том, что на самом деле происходило в Кракове и какую роль во всей этой истории мог сыграть Штирлиц, мы подробно расскажем во второй части книги. Но в этом эпизоде есть еще две исторические ошибки. Во-первых, в структуре гестапо не было восточного управления. Вопросами оккупированных территорий занималась управленческая группа «Д», за генерал-губернаторство отвечал отдел «Д-2». Во-вторых, Фридрих Крюгер находился в Польше до ноября 43-го года, занимал пост статс-секретаря по вопросам безопасности в правительстве генерал-губернаторства и действительно мог участвовать в руководстве процессом поиска пропавшей Фау-2. Затем до апреля 44-го года занимался тренировкой частей 7-й добровольческой горной дивизии СС «Принц Евгений», дислоцировался в Югославии. А с 20 мая 44-го года командовал 6-й горно-стрелковой дивизией «Норд», дислоцировалась в Финляндии, воевала в Норвегии и Дании. С 26 августа 44-го года командир 5-го горно-стрелкового корпуса СС, в феврале 45-го года назначен высшим руководителем СС и полиции в Вене.